Пасхи. Общие правила приготовления пасхи. Качество приготовления пасхи прежде всего зависит от качества продуктов. Творог необходимо иметь свежий, не горький и не кислый, а сметану и сливки – густые. Все это должно быть очень хорошо размешано, так, чтобы вся пасха представляла собой гладкую ровную массу. Украшают пасху разными фруктами, цукатами и изюмом. Кроме того, сверху ее покрывают розовым кремом. Взяв 200 граммов сливочного масла, растапливают его, всыпают 100 граммов протертого творога и 50 граммов сахарной пудры, вымешивают до гладкости, добавляют несколько капель свекольного сока, чтобы цвет был розовый. Этой массой украшают из карнетика пасху. Сначала углы, затем верхушку, и на четырех краях пасхи делают буквы ХВ или какой-нибудь рисунок по желанию. Пасхи готовят и шоколадные. Для этого добавляют порошок шоколада или какао и, соединив его с куском сливочного масла, распускают в посуде на плите, кладут в творог, размешивают. Пасха розовая. 800 граммов творога из-под пресса, 200 граммов малинового варенья без излишнего сиропа, полстакана сахара, 3 яйца, 100 граммов сливочного масла, 2-3 стакана сметаны. Творог смешать с вареньем и сахаром. Протереть смесь сквозь решето, добавить яйца, масло, сметану. Все хорошо перемешать. Выложить в пасочницу, выстланную изнутри тонкой тканью, и поставить под гнет. Миндальная пасха. 1 кг творога по 1 стакану сметаны, измельченного миндаля, сахара. Творог протереть через сито, добавить сметану. Очищенный миндаль залить кипятком, освободить от шкурки, подсушить, тщательно измельчить, добавить сахар, растереть все и перемешать с творогом, выложить в форму. Пасха лучшая. 400 граммов творога, 200 граммов сахара, 200 граммов сливочного масла, 50 граммов сметаны, пол чайной ложки ванильного сахара, 50 граммов изюма, немного соли. Если творог приготавливается в большом количестве, то его накануне кладут под пресс. То есть хорошенько заворачивают и завязывают в марлевую салфетку, кладут на него дощечку, а на нее что-нибудь тяжелое, гирю или камень для того, чтобы за ночь выдавить из него сыворотку. Убедившись, что вся сыворотка стекла, творог протирают через редкое сито, затем масло разминают и немного подогревают, чтобы оно было мягче, и вымешивают до густоты сметаны. Далее всыпают в него сахар, соль и продолжают хорошенько вымешивать до бела. Потом добавляют сметану и ванильный сахар и снова вымешивают. После этого кладут творог и, размешав, выкладывают в пасочницу форму. Готовят пасочницу так. Тщательно моют, складывают, связывают веревочкой и на стенке внутри пасочницы кладут мокрую ткань. Выкладывают в нее приготовленную массу, ставят на холод и дают постоять 1 час. При накладывании приготовленной массы в пасочницу ею стучат об стол, чтобы масса плотнее улеглась и рельефнее получился рисунок формы. Пасха обыкновенная. 1,3 кг свежего творога, полстакана сметаны, 100 граммов сливочного масла, сахар по вкусу, 2 чайных ложки соли. Творог положить на сутки под гнет, потом протереть через сито, добавить сметану, растопленное масло, соль и сахар. Все перемешать как можно лучше, сложить в форму, прикрытую внутри тонкой чистой тряпочкой, сверху положить дощечку, а на нее гнет тяжелый камень и оставить на сутки в прохладном месте. Пасха сдобная. 400 граммов творога, 100 граммов сметаны, 0,25 бутылки густых сливок, 200 граммов сливочного масла, 200 граммов сахара, пол чайной ложки ванильного сахара, 1 яйцо, 50 граммов изюма, немного соли. Творог кладут под пресс, если порция большая, а маленькую порцию готовят без пресса. Выбирают творог сухой и не кислый, процеживают через редкое сито, всыпают ванильный сахар в кастрюлю, кладут яйцо, вымешивают и постепенно вливают сливки, размешивают и ставят прогреть на плите, помешивая лопаткой, но не кипятят, иначе масса может сделаться крупчатой, то есть свернуться. Прогревают так, чтобы на лопатке образовался густой налет. Затем эту массу остужают, разминают масло, немного его нагревают, вымешивают лопаткой, чтобы оно было густое, как сметана. Вливают в него приготовленную массу и сметану, опять хорошенько вымешивают до гладкости, а затем кладут протертый творог, размешивают и выкладывают в пасочницу. В пасочницу кладут чистую тряпочку, и когда пасочница заполняется, накрывают творог концами тряпочки. Кладут на него что-нибудь тяжелое в качестве пресса и выставляют на холод на несколько часов. Эту пасху держат на холоде и после разговения, не оставляют ее в комнате, потому что в тепле она киснет. Пасха царская. 800 граммов творога, 450 граммов сливочного масла, 6 желтков, 2 стакана сахара, изюм, цукаты, миндаль, лимонная цедра по вкусу, 300 граммов густых сливок, ванилин. Масло растереть до бела, добавить желтки, сахарный песок, немного ванилина и еще раз растереть. Соединить с протертым сквозь сито творогом, добавить изюм, цукаты, миндаль, лимонную цедру или кардамон. Тщательно растереть до получения однородной массы, добавить взбитой сливкой, перемешать сверху вниз, выложить в подготовленную форму и оставить в холодном месте под гнетом на 12 часов. Пасха шоколадная, непроварная. 2,4 килограмма творога, 400 граммов сахара, ванилин, 400 граммов сметаны, 5 яиц, 400 граммов сливочного масла, 200 граммов шоколада. Хороший свежий творог складывают в салфетку, завязывают ее, чтобы не вышел творог. Кладут на него что-нибудь тяжелое, чтобы стекла сыворотка, и оставляют на сутки. После этого творог протирают через сито, складывают в фарфоровую чашку, добавляют мелкий сахар, ванилин, густую сметану, протертые через сито сырые яйца и хорошо все размешивают. Между тем распускают в кастрюле сливочное масло, предварительно сняв сыворотку. Всыпают в него тертый шоколад, размешивают шоколад с маслом на краю плиты, не давая ему перегреться, а когда шоколад распустится, масло с шоколадом остужают и выливают в приготовленный творог. Тщательно все перемешивают и протирают через редкое сито или частое сито. Затем выкладывают всю массу в приготовленную форму, обложенную марлей. В дальнейшем поступают так же, как указано выше. Только шоколадную пасху украшают не фруктами или изюмом, а этим же творогом, отложенным заранее. Для этого делают из бумаги конусообразную трубочку, корнетик, обрезают у него уголок и выпускают из него разогретый творог на выложенную на тарелке пасху, нанося различные узоры. Пасха архимандритская. 2 килограмма творога, 5 яиц, 100 граммов изюма, 5 зерен кардамона, 200 граммов сливочного масла, 600 граммов сахара, 1 лимон. Творог протирают через сито, солят, добавляют сырые яйца, изюм, мелко истолченный кардамон, сливочное масло, сахар и мелко рубленную цедру лимона. Пасочную форму смачивают водой, выстилают тонкой салфеткой и выкладывают в нее весь творог, устанавливают форму между четырьмя кирпичами, прикрывают вверх пасхи дощечкой и кладут груз. Гнет. Пасха заварная. 10 желтков, 2-3 стакана по вкусу сахара, 0,3 литра сливок, ванилин, 400 граммов сливочного масла, 1,6 килограмма сухого творога. В кастрюлю с желтками добавляют теплые сливки, немного ванилина и, непрерывно помешивая, варят на умеренном огне до загустения, но не кипятят. Затем переливают в фарфоровую или керамическую посуду, заправляют горячую смесь сливочным маслом нарезанным кусочками и остужают. Сухой протертый через сито творог постепенно соединяют с остуженной смесью так, чтобы получилась однородная масса. Помещают ее в подготовленную форму, кладут гнет и ставят на 10-12 часов прохладное место.